Глава 39. Мы немного помолчали, я не влезала, отдав бразды правления ветру. Он довольным не выглядел. А про то, что Хмелев и Ковалев были друзьями, вы тоже не знали? Задал вопрос. Татьяна тяжело вздохнула. Я узнала случайно. Увидела в интернете фотографию, где они вместе стояли. Игорь сказал, что это его друг, учились в институте и сейчас общаются. Я испугалась. Подумала, если Антон узнает, он может отомстить. Но вроде как Игорю расскажет о том, что между нами было. «Так вы же не рассчитывали ни на что в отношении Хмелева», — вернула я ей ее же слова. Но поначалу надежда была. Все-таки с женой он не жил, и я надеялась. «Где вы были в ночь, когда его убили?» — резко спросил ветер. «У подруги на даче. Связь там не ловит, но вы можете узнать об этом у нее. Мы были вместе, заходили в магазин вечером. Следователь меня допрашивал на эту тему. Думаю, успел проверить информацию». Она перевела взгляд с меня на ветра и быстро обратно на меня. Саша кивнул, вставая. Татьяна смотрела, почти не веря. Я, кстати, тоже удивилась, но выражать этого не стала. «Будьте на связи», — заметил ветер в итоге, и, попрощавшись, мы ушли. Я молчала до самого выхода из подъезда, а потом спросила. «Вот так просто? Думаешь, она правда ни при чем?» «У нее же есть алиби», — заметил ветер, шествуя из двора. «Вот именно. Тебе не кажется это подозрительным? Что она сорвалась на дачу с подругой в выходной? Не особенно. То есть мы списываем ее со счетов?» «Торопиться не будем», — улыбнулся ветер. «Кому-то она звонила по телефону-автомату, предпочтя его мобильному, так ведь? И есть у меня некоторые сомнения на тему того, что с Ковалевым их отношения так быстро закончились. Почему? Тут я правда удивилась. Я бы на месте Антона точно выставила бы эту дамочку в зашей. Потому что Ковалев не похож на человека, который будет разбрасываться людьми, когда их можно использовать. И как бы он использовал Татьяну? Вот это пока вопрос. Знаешь что?» Он повернулся ко мне. «Позвони-ка ты еще раз Моисееву. Уточни, Малышева сама к нему пришла устраиваться или кто подсобил?» Я поглазела на ветра, он как раз остановил такси и назвал водителю адрес своего дома. Только сам в машину не спешил. Меня затолкнул внутрь, сказав напоследок: «Я жду ответ от Моисеева». Машина плавно тронулась с места, а я так и не спросила, что собирается делать Ветров. Да он бы и не сказал, судя по всему. На этот раз Петр Евгеньевич ответил быстро, но любезностью не отличался. «Что еще забыли?» — спросил язвительно. «Хотела уточнить, а Малышева к вам на работу пришла по объявлению?» Моисеев немного помолчал, а потом выдал. «Понятия не имею. Я такими деталями не интересовался. Помню, только долго не могли никого подобрать. А потом забавно было», — хмыкнул Моисеев. «Мы с Игорем и Ковалевым в сауну ходили. Я тогда еще пожаловался, что никак не найти нормальную секретаршу, чтобы со стажем и без семейных проблем, современную, чтобы не 3 часа печатала одно слово. Остро уже проблема стояла. Вместо секретаря сидела девушка из бухгалтерии, зашивалась. Но вот после той сауны на следующий день Танька и пришла. Я потому и запомнил. Подумал, прямо волшебство. Пожаловался друзьям и сразу вот». «А вы к чему это все спрашиваете? Неужто считаете, Танька причастна к его смерти?» «Хороший вопрос, однако. Считаю ли я? Пожалуй, да. А еще меня весьма интересует Ковалев. Что-то мне подсказывает, не кончилось все у них так, как говорила Татьяна. Ветер, как мне кажется, пришел к тому же мнению, когда я, с трудом его дождавшись, вывалила эту информацию». Подумав, кивнул и отправился мыть руки. С этим у Инны Сергеевны сложно. Потом мы сели есть, и я наплевала на этикет, потому что больше не могла молчать. «И что мы будем теперь делать?» — задала вопрос. «Поговорим с Ковалевым, само собой. Уверен, Татьяна держит его в курсе дел. Звонит по таксофону? Вероятно, так. Ну и мы позвоним, чего ж нет. Мы ведь дело ведем по его просьбе. Неплохо бы отчитаться перед мужчиной. Как считаешь?» Я только глаза закатила. «И что ты ему скажешь? Что он убил Хмелева вместе с Татьяной? Он тебя пошлет и правильно сделает. Улик никаких нет. Возьмем его на понт?» «Это как?» — вздернула я бровь. «Ешьте молча», — буркнула Инна Сергеевна, проходя мимо. И я уткнулась в свою тарелку. Ветер до конца обеда не проронил больше ни слова. Когда же мы переместились в его кабинет, порылся в столе и достал мобильник. Стряхнув с него пыль, включил и сказал: «Продиктуй номер Ковалева». Я назвала цифры, разглядывая Сашу. «И что он ему скажет?» Он удивил, потому что начал говорить женским голосом. Вот прямо нормально так, женским. Я думала, это невозможно физически, а нет. Выглядело это, кстати, смешно. «У меня есть кое-что, что будет вам интересно. Расписка, данная вами Хмелеву». Ветер включил громкую связь, и я услышала напряженный голос Ковалева. «Вы кто? Что за чушь?» «Никакая это не чушь. За некоторую сумму я готова отдать расписку». «Я не собираюсь вестись на нелепые провокации, кто бы вы ни были». Ветер назвал цифру, а я чуть не присвистнула. Губа не дура. Столько я хочу за молчание, а иначе отнесу ее в полицию. Несколько секунд стояла тишина, потом Ковалев осторожно так спросил: «И как вы хотите получить деньги?» Ну вот, попался на живца. Неужели и правда он? Или просто боится стать подозреваемым? «Оставите деньги сегодня в 10 вечера на рынке на Шоссейной улице. Кинете на крышу ларька с надписью «Рыба». Расписку получите сразу же в руки». «Где гарантия, что вы просто не сбежите?» — поинтересовался Ковалев. «Нет никаких гарантий, есть только расписка», — хмыкнул Ветер. «До встречи». Он повесил трубку, я похлопала в ладоши. «В тебе умерла женщина», — заметила с улыбкой. Саша покивал головой, вроде как в знак признательности. «И что думаешь, он принесет деньги?» «Думаю, да. Главное, придет сам. Там-то мы его и схватим». «Это противозаконно. Антон просто сделает вид, что не понимает, о чем речь. Не станет с нами разговаривать. Если он убил Хмелеву, уж точно понимает, что имеет право ничего не говорить. Ничего, выкрутимся как-нибудь». На рейд? Боже, какие слова. Мы отправились в обычных образах. То есть я. Ветер все же был Крыловым. Вот ведь и как он столько времени всех дурит, интересно. Неужто никто еще не задался целью увидеть самого Ветрова? Впрочем, Саша наверняка об этом позаботился. Нарядились во все черное, на головы надели кепки. Приехали мы раньше на 1,5 часа. Рынок представлял собой маленький закуток, обнесенный с двух сторон бетонным забором и с одной прилегая к стене супермаркета. Вход на территорию ворот не имел. Ларьки, расположенные внутри, на ночь само собой запирались. Ко входу мы не пошли, приехав на такси до супермаркета. Не спеша обошли территорию, а потом полезли на забор. Сделать это было несложно. Бетонные плиты были старые, во многом с трещинами и выступами, в некоторых торчали металлические скобы, да и высота смешная. Аккуратно пройдя по мягкой крыше, скрадывающей шаги, мы в прямом смысле растянулись на ней, устремляя взгляд в потемневшее небо. «Романтика», — прошептала я насмешливо. Ветер не ответил. На самом деле, правда, что-то в этом было этакое, во всех смыслах. И романтика приключения, которая раззадоривала кровь, и романтика безрассудности, к когда ты лазишь по крышам ночью. И просто романтика, когда лежишь, раскинув руки в разные стороны и смотришь на темное небо, усыпанное звездами. А еще во всем этом чувствовала жизнь. Остро так, дразняще, дурманище. «Хорошо жить», — прошептала я, даже не осознав этого. Ветер усмехнулся. «Да, самое забавное, чтобы это понять, не так уж много и надо. Счастье в простых вещах, жаль только, что эти простые вещи или обесцениваются, или кажутся глупыми». Поднялся легкий теплый ветерок, прохладой упал на лицо. Я улыбнулась. Так мы и лежали, пока в какой-то момент ветер аккуратно не коснулся моей руки, и я насторожилась, прислушиваясь. На самом деле, со стороны супермаркета вполне оживленная улица. Машины постоянно ездят, так что шумно. А с этой темно и пустынно. Я лично ничего не слышала, но в ветре не сомневалась. И не зря. Через мгновение на крышу прямо ветру в руки прилетела небольшая спортивная сумка. Я глазом моргнуть не успела, как сам Саша, отставив ее в сторону, перекатился к краю и скрылся из виду. «А мне-то что делать?» — пробурчала, открывая сумку. Глаза к темноте привыкли, но все равно пощупала. Вроде деньги. А там, кто его знает, может и подделка. Внизу была возня и тяжелое дыхание. Застегнув сумку и закинув на плечо, я подползла к краю. В общем-то, невысоко, метра два с лишним. Чуть отойдя в сторону, выдохнула и прыгнула. В этот же момент вспыхнул фонарик, и я увидела, что ветер держит Ковалева. «Вы?» — удивился тот, увидев нас. «Мы?» — улыбнулся Саша. «Ну что, поговорим?»